Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем и сегодня изучение библейской истории Ветхого Завета. Довольно подробно мы уже рассмотрели аналы Северного Израиля и его падение, разрушение и полное пленение Ассирии в 722 году до Рождества Христова. Как вы помните, сильное царство Израиля во дни Давида и Соломона при скорби разделилось на две неравные части в 931 году до Рождества Христова. Равоам, сын Соломона, не оказался мудрым и добрым молодым царем. Он поступил весьма грубо и неприлично с делегацией десяти колен Израиля под влиянием Яровоама. Подробности вы помните. Пророчества Божие исполнились. Царство разделилось. За склоном к идолопоклонству Яровоаму пошли десять колен Израиля с территории к востоку, к реке Ефрату, а южное царство, известное под именем Иудея, с Иерусалимой столицей, включало Едом и филистимлян. Всего одну четвертую часть бывшего царства Израиля. Равоам воцарился в 931 году и царствовал до 913 года до Рождества Христова. По разделении печальном Израиля, все же в Иудее держались династии Давида, царственная линия, поэтому и пришествие Мессии Христа и Иисуса ожидалось в Иудее. Оно имело место в Вифлееме, где родился святой младенец в яслях, во время переси Иудеи римлянами. Туда Иосиф с Марией прибыли из Назарета. В Вифлееме родился и Давид. Мы также говорили неоднократно раньше и снова повторяем, что в Иудее цари и народ более послушно ходили пред живым Господом Богом, более прислушивались голосам Господних пророков, поэтому происходили в Иудее и духовные пробуждения, хотя и были частые отступления от Бога. Были и богобоязненные цари в Иудее, даже духовные реформаторы. Однако, к сожалению, не случилось в Северном Израиле. Ни одного благочестивого царя мы не можем указать вам. Идолопоклонство Ваалу и прочим кумирам, а также моральное падение народа торжествовало в течение 210 лет истории северного отделившегося царства Израиля. Верные Божьи пророки, посланные им, изрекали предупреждение северному Израилю, возвещая о бедствиях, если не придут к покаянию. Знамения и предвозвещения свидетельствовали, что суды Божии неизбежны для Северного Израиля, а также и для Иудеи, которая была позже разрушена и пленена Вавилоном. Царствование Равоама. Он был сыном Соломона, имел и шел его путем отступления, благочестия в жизни, отклонился к идолопоклонству, подобно отцу своему Соломону, который также утерял богобоязненность молодых лет и в жизни пожилой склонился к идолопоклонству, угождая своим многим женам, язычникам, которые имели свои капища и служение жрецов. Равоам царствовал 17 лет, согласно Третьей книге Царств, 14 главы 21 стиха. При скорби сказано, что он и народ делали зло в очах Господних. Удивительно, как быстро целое поколение пренебрегло духовными ценностями, хорошим поведением и правдой. Третья книга Царств, 14 глава, 24 стих, свидетельствует, что содомский грех овладевал народом, и блудники были также этой земле и делали мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. грехи царя и народа принесли последствия. В 5 году правления Равоама выступил на Иудею египетский фараон Сусаким. Он победил иудеев, взял много добычи с собою, золота и серебра, даже из богатого храма Соломонова. А также Иудея обязалась платить дань Египту. Слава и сила Израиля закатилась, как вечернее солнце. Другие, ближайшие народы к Иудее, были в силах побеждать это теперь маленькое южное царство Израиля. Кроме войны с Египтом и поражения Иудеи, Равоам имел частые военные стычки на границе северного Израиля. Они часто сталкивались один с другим, хотя и не было между ними большой войны. Читайте важные слова во второй книге Паралипоменон, 12 главе 5 стихе. «Тогда Самей, пророк, пришел к Равоаму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: „Так говорит Господь: вы оставили меня, зато и я оставлю вас в руки Сусакима“. И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: „Праведен Господь“. Господь видел их смирение и страх и передал им слово Самея, что он не допустит, чтобы Сусаким разорил Иерусалим. Не польется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Бог и в наши дни своими путями ведет народ свой, не забывает его. Правление Авии. С 913 по 911 год до Рождества Христова. Борьба с Иеровоамом продолжалась. Большая армия северного Израиля выступила против Иудеи. Авия на возвышении сказал горячую речь к Иеровоаму и северному Израилю. Приведем часть ее. «И стал Авия на вершине горы Цемераимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: „Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навеки, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина моего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Равоама, сына Соломона. Равоам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых? Потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами? Не вы ли и знали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, которые у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и семью овнами, делается у вас священником лжебогов, а у нас Господь Бог наш, мы не оставили его. И Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом Богом отцом вашим, ибо не получите успеха». Вторая книга Паралипоменон, 14 глава, с 4 по 12 стих. Речь была пламенная, хотя Авия и хвалился с гордостью. В это время Иеровоам разделил свою армию и сделал в тылу засаду. Иудеи увидели, что их маленькая армия окружена, и положение стало безвыходным. В этот момент они возопили Господу в молитве и отчаяние, а священники затрубили трубами и воскликнули иудеи: «Бог поразит Иеровоама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды». Воистину, милость Божия явилась над Иерусалимом и иудеями. Израиль пришел в страх и замешательство и побежал с поля битвы без боя. Поражение армии Иеровоама было весьма велико. 500 тысяч человек отборных пали в бегстве от иудеев. Эта победа ослабила северное царство Израиля. Иеровоам уже больше не наступал на Иудею, и вскоре Господь поразил Иеровоама. Тот умер. Авия также не царствовал долго, около 3 лет, и тоже умер незадолго перед смертью Иеровоама. Воцарился Аса, будучи молод, в 911 году по 870 год до Рождества Христова, но проявил явное стремление служить Господу. Он вернул народ к теократии, совершил реформы духовные и делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. Аминь.